У нее нет ни малейшего желания предлагать ему что бы то ни было, а тем более то, чего ему так хочется, уж ее-то не проведешь. — Где был ваш сын, пока вы находились в тюрьме, миссис Эдвардс? — спросил полицейский. Ясмин молниеносно обернулась, и кончики косичек хлестнули ее по щеке. — Не смей говорить о нем. Не пытайся вывести меня из себя этими разговорами. Я ничего никому не сделала, и ты прекрасно это знаешь. Думаю, это абсолютная правда, миссис Эдвардс. А еще правда то, что Катя Вольф знала эту женщину, ту, которую раздавили в Хэмпстеде. Это было 2 дня назад, миссис Эдвардс. А Катя Вольф раньше работала у нее. 20 лет назад, когда та жила на Кенсингтон-сквер, Катя Вольф была няней ее ребенка. Вы знаете, какой женщине я говорю? Знаете? Роем пчел обожгла ее лицо паника. Она крикнула: «Ты же видел машину! Вчера ты сам ее видел. По ней видно, что ею никого не сбивали». «Я увидел так, что одна фара разбита. Но ни вы, ни мисс Вольф не могут объяснить, как это случилось. Катя никого не сбивала. Никого, слышишь? Или ты хочешь сказать, что Катя переехала человека и при этом разбила только одну фару?» Он не ответил, и в тишине продолжал звенеть вопрос Ясмин и то, что из него следовало. Она поняла свою ошибку. Коп не говорил прямо, что ищет именно Катю. К этому подвела сама Ясмин. Кипя от гнева на себя за то, что поддалась панике, она с удвоенной энергией вернулась к чемоданчику с косметикой, стала с грохотом рассовывать флаконы и тюбики по металлическим отделениям. Нката сказал: — У меня такое впечатление, мисс Эдвардс, что ее не было дома в тот вечер, когда сбили ту женщину. Случилось это примерно между 10 часами вечера и полуночью. Я думаю, в это время Кати Вольф не было в вашей квартире. Может, ее не было 2-3 часа, может, 4, может, весь вечер. Так или иначе, но с вами ее не было. Верно, миссис Эдвардс? Она брала машину. Ясмин не отвечала. Она не смотрела на него. Она вообще вела себя так, будто его нет в салоне. Их разделял только рабочий стол, и она почти ощущала дыхание полицейского. Но она не позволит его присутствию или его словам повлиять на нее. И все равно ее сердце бешено стучало, а в голове мелькало Катино лицо. Это лицо внимательно наблюдало за Ясмин, когда от нее ожидали попытки суицида в начале срока. Это лицо следило за ней во время физических упражнений и позднее в общей комнате. Это лицо смотрело на нее во время еды. И это же лицо, хотя Ясмин никогда бы не подумала, что это может понравиться, белело над ней в темноте. «Открой мне свои секреты, а я открою тебе свои». Она знала, как Катя оказалась за решеткой. Это все знали, несмотря на то, что сама Катя никогда об этом не говорила. То, что случилось на Кенсингтон-сквер, стало одним из секретов, раскрывать которые Катя не собиралась. Только однажды Ясмин решила спросить у Кати о преступлении, за которое другие заключенные так сильно ненавидели ее подругу, что той приходилось долгие годы быть на стороже, опасаясь их возмездия. Тогда вместо прямого ответа Катя спросила: «Так ты считаешь, что я могла убить ребенка, Ясмин?» «Очень хорошо, пусть будет так». И она отвернулась от Ясмин и ушла, оставив ее одну. Людям не понять, что значит сидеть в тюрьме, что значит оказаться перед выбором одиночества или компании. Риски и страхи, связанные с одиноким существованием, и защита, обретаемая вместе с согласием стать любовницей, партнером, товарищем. Остаться одному значит подвергнуть себя заключению, уже находясь за решеткой, и изолированность этой тюрьмы в тюрьме могла сломать человека. И, выйдя на свободу, он же ни на что не будет способен.